Ее машине суждено вскоре попасть в другой переплет. Ее крадут. Сумма страховки также оказывается в церковной кассе. Не каждый из новых последователей может пожертвовать на алтарь своей веры машину, а потому взнос не обязательный, но, скажем так, ритуальный, чаще всего производится в денежной форме. 1500 франков, 5000 франков, минимальная сумма, все, что я имею. Каждый исповедуется в том, что сделал маленький жест. Редкие новобранцы общины, которые забывают свои сбережения дома. Книжки сберегательной кассы, заведенные несколькими годами ранее родителями для своих чад, чтобы дать им хороший старт в жизни, надежно скрепляют связь молодых мунистов с их новой семьей. В такой стране, как Франция, где семейные сбережения рассматриваются чуть ли не как метафизическая ценность, подобная перекачка средств воспринимается как святотатство. И лик церкви в общественном мнении от этого очень страдает. Сколь бы непопулярным это ни было, все же худо-бедно и с подношений наличными набегает в среднем 5% бюджета секты. И эта цифра еще не учитывает подарков натурой. Дидье Боммезон, один из духовных лидеров Страсбургской общины, намекнул следователям, что в семье есть исключительно щедрые дети. «Я знаю, — сказал он, — что в согласии с нашим идеалом, те члены, которые имеют имущество, к примеру, дома, могут подарить их общине. Очевидно, что тот, кто имеет здание и хочет, чтобы остальные пользовались им, составляет соответствующий акт. Кое-кто из состоятельных верующих церкви свои владения не отдает, а под своим именем арендует помещение для миссионерских общин секты. Так двумя квартирами в весьма респектабельных кварталах Парижа, одна из них на бульваре Пастера, недалеко от Монпарнаса, а другая на улице Турнефор, в двух шагах от Пантеона, смотря по необходимости, в 1982 году пользовались то миссионеры-журналисты «Нувель Эспуар», то братья, ответственные за политическую деятельность движения. Вторая квартира ежемесячно обходится в 4700 франков Дидье Риасу, молодому и талантливому выпускнику Политехнического института, который проникся мунистской верой, несмотря на добрый запас сомнения, унаследованного от воспитания в весьма уважаемой протестантской семье. Отказаться от машины или наследства, отдавать треть своей зарплаты на наем помещений, используемых церковью, называется на языке мунистов «создавать условия». Едва принятый в семью новый член обуреваем лишь одной навязчивой идеей – доказать, что любит Муна превыше самого себя. Ибо новый мессия никогда и не скрывал, что многого ждет от своих детей. Вот уже 20 лет, обращаясь к своей пастве, он от речи к речи создает портрет-робот. Примите этот термин без иронии. Робот идеального муниста. Если вы любите меня, покажите, как вы меня любите, бросает он в 1977 году своим американским приверженцам. И с тех пор каждый из них ищет в священных текстах сборник речей, по-английски называющийся «Говорит учитель», правила поведения, которые позволят ему стать ребенком, достойным любви отца. Список условий довольно долг и...